«И мы пойдем пешком?» «Неплохо!» Я взглянул на часы и увидел странную картину. Секундная стрелка двигалась как положено, и минутная с часовой вроде бы в порядке. Зато цифровое табло мигало и вспыхивало узором из линий точек. Иногда в нем проскальзывала какая-то упорядоченность, и казалось, что он определяется некой формулой, которая выше моего понимания. «Если я буду слишком много размышлять над тем, что вижу, голова у меня заболит еще сильнее, а дела ничуть не улучшатся». «Так вы сказали, домой?» «Да, обратно, в затмение. В Седоне вы не найдете ничего, что помогло бы вам в вашем задании». Элиспектру двинулся на юг, и Марит плавно поплыла следом. Он сделал всего несколько шагов и, казалось, ушел очень далеко. Но когда я побежал следом, то нагнал его в несколько прыжков. «Откуда вы знаете, зачем мы в Седоне?» «Знаю, потому что знаю многое». Он искосо взглянул на меня, и хотя его взгляд был лишен выражения, в нем чувствовалась веселость. «В вашем конкретном случае мне известно, что вы прибыли в Седону в поисках Нера Лоринга. Вы приехали сюда, потому что друг Лоринга получил от него открытку со штемпелем Седоны». «Да, это правда, но как вы узнали?» «Не мог ли предатель продать меня ему?» «Нет, между вашим предателем и мною нет связи. Об открытке я знаю потому, что сам послал ее по просьбе Лоринга». Я потрясенно уставился на него. «Или вы читаете мои мысли, или вы — это койот?» «Койот? О, нет, что вы! Я встречался с ним, и это весьма интересная личность, но я не он». Элиспектру вел меня вверх мимо сероватого камня, увенчанного колючим лиловым кустарником. «Я способен в определенных местах и в определенные моменты схватывать поверхностные мысли. А сейчас, поскольку вы ранены и к тому же слишком расстроены, вы не в состоянии так владеть своим разумом, как было бы в другом случае. Даже во сне вы превосходно владели собой. И если вы действительно собираетесь поставить миллион долларов на то, что я не в своем уме, я могу найти вам немало желающих поддержать это пари». Я покраснел. «Простите, но моя память охватывает только события последней недели. Все эти штуки с измерениями сбивают с толку, и, если честно, в них трудно поверить». Теперь мы спускались со склона холма сквозь облако желтого тумана. «Я полагаю, что раз вы послали открытку по просьбе Лоринга, вы знаете, где он сейчас?» «Знаю! Скажите мне, я обязан его найти». Мы вышли из тумана, и Элиспектру покачал головой. «Без разрешения Неру я этого не сделаю. Я не могу нарушить его доверие или создать угрозу его безопасности». По его тону я понял, что бесполезно приводить аргументы. «Но вы скажете мне, если он разрешит. Даже смерть не помешает мне доставить вам эту весть». Он произнес это настолько решительно, что я невольно проникся доверием. Да, я верил, что человек, созданный из тени, живущий в измерении, которое явно лежит параллельно земле, восстанет из мертвых, чтобы поделиться со мной информацией. Черт возьми, ведь латиноамериканцы зовут его духом. Может быть, он уже мертв? «Во имя Господня, кто вы такой?» «Имена вам ничего не скажут, и я искренне подозреваю, что во имя Господня я немногим более, чем просто никто. Я некто, кто годы назад, когда мир еще был разумным, узнал тайны, которые мне не полагалось узнать. Я побывал в местах, не предназначенных для человека, и видел вещи, терзавшие мою душу. Я открыл в себе силы и способности, которых обычный мир не способен признать. Благодаря им я кое о чем узнал, и это заставило меня действовать. А потом я уже не мог остановиться. Во многих отношениях я похож на койота, о котором вы говорили. Я выбрал путь борьбы с тем, что считаю злом, и стараюсь помочь тем, кого осаждают тревоги. Разница между мной и койотом в том, что он действует в материальном мире, потому что ему недостает врожденной способности к эмпатии, которая позволяет вам хоть что-то разглядеть в этом мире. Я же сражаюсь со скверной здесь или в царстве снов». Я покачал головой. Не стану даже притворяться, что понял хоть что-то. В настоящий момент это самое мудрое решение. Он поднял руку и присел. Марит плавно опустилась на землю, и я рядом с ней. А вот этого я не ожидал. Он положил левую руку мне на глаза. Полсекунды было темно. Потом, зрением более острым, чем мое, я увидел вдали кольцо. По краям его стояло больше десятка существ, в одежде, напоминающей ту, в которой был убитый мной Драолинг. «Приятели Кезерберга?» «Вряд ли приятели, но не думаю, чтобы они наградили вас за его смерть». Элиспектр убрал руку, и ко мне вернулось прежнее зрение. «Сколько у вас патронов?» 28 в двух магазинах». Элиспектр нахмурился. «И у вас 10-миллиметровый Кольт Крайт?» «Да». «Маловато. Считайте по 3 пули на каждого Драолинга, если не промахнетесь». «Не промахнусь». Я вспомнил, как стрелял по снайперу в Бокстоне. «Превосходно». Элиспектр встал и стряхнул с колен невидимую пыль. «Мы придем туда очень быстро. Это кольцо, пространственные врата, которые вернут вас в Феникс. Только сначала надо взять над ними контроль. Если у нас будет время, хорошо бы разделиться по крайней мере с 9 драулингами. Но, думаю, вам придется уложить всего 6. Только действовать надо быстро, потому что энергия, которую мы высвободим, убивая их, привлечет нежелательное внимание». «Понятно». «Хорошо. Я оставлю мисс Фиск здесь, а потом перенесу к нам». Я снял крайт с предохранителя и взвел курок. «Я готов. Пойдем!» Ей-богу, удар по голове сказался на моем глазомере. Едва я сделал первый шаг, расстояние между нами и пространственными вратами стало стремительно таять. Драулинги не замечали нас, пока мы не подошли на выстрел. Элиспектр наставил на них палец, сжал руку в кулак и быстро раскрыл пальцы, поворачивая ладонь кверху. Драулинг, стоявший в центре, внезапно загорелся и закричал на языке, который шептал мне в кошмарах. Его собратья повернулись к нему, но тут же отпрянули и бросились прочь. Горящий Драулинг вертелся на месте, а остальные устремились на нас. Я вспомнил слова Элиспектру, что нужно 3 пули, чтобы убить Драулинга, и мой опыт с донорами подтверждал это. Вместе с тем я понимал, что пока буду валить одного, остальные набросятся на меня. Поэтому я быстро всадил по пуле в 3 драулингов, потом добавил ближайшему еще 2. На 4-м выстреле разнес ему голову и рванулся влево, отвлекая, а Элиспектр двинулся вправо. 4 драулинга приближались, словно акулы, почуявшие кровь. Один свалился, когда пуля угодила ему в плечо, почти оторвав правую руку. 2 пули в живот заставили следующего сложиться вдвое, но 3-й прыгнул через него прямо на меня. Я встретил его ударом ноги в лицо. Удар сломал ему шею, но уже мертвый Драолинг повалил меня и прижал к земле. 4-й стремительно приближался. Я изогнулся вправо и вытянул руку с пистолетом. 1-й выстрел пропал даром, но 2-й перебил ему бедро, и он тоже упал, не добежав до меня. Он рвал землю, пытаясь ползти, но еще 2 пули разнесли ему голову и убили в нем желание убить меня. Я столкнул с себя мертвого Драулинга и встал. На противоположной стороне кольца, возле обсидианового обелиска, обрамленного золотом, я увидел Элиспектру. Вокруг пылало несколько костров, которые только что были Драулингами. Я помахал ему, и он помахал в ответ, а потом тяжело привалился к обелиску. Сунув пистолет в кобуру, я подбежал и подхватил его. «Не обращайте внимания! Жить буду!» Он вытянул руку в ту сторону, откуда мы пришли, и Марит поплыла по воздуху к нам, но не так высоко, как раньше. «Держите ее, пока я не уронил!» Я подбежал к Марит и, принимая ее на руки, почувствовал, что мой рукав мокрый от крови. «Вы ранены?» «Царапина! Пустяк!» Элиспектр настойчиво показывал на кольцо, Шагайте в самую середину. Я отошлю вас в затмение. Не знаю точно, куда выходят эти врата, но как только окажетесь там, бегите прочь со всех ног. Почему? Я был неосторожен. Мой враг почуял энергию, которой я пользовался. И еще он почуял, что мы уязвимы. Я должен отослать вас, а затем уничтожить эти врата, иначе вас найдут, а вам бы это вряд ли понравилось. Я перепрыгнул через кромку кольца и побежал к середине. Черная обсидиановая мозаика, вкрапленная в золотой ободок, очень напоминала проводящие дорожки на печатных платах. Они прерывались возле ромбов из дымчатого кварца, внутри которых пульсировал серо-розовый свет. Вдоль кольца побежал ослепительный свет, становясь с каждым кругом все ярче и ярче. «А вы!» — прокричал я сквозь нарастающий визг, раздававшийся от кольца. «Не бойся за меня, Тихо Кейн! Мы со скрипичником много раз играли в эту игру!» Свет и звук растаяли одновременно, и внезапно я увидел, что нахожусь в темном подвале многоэтажного дома. Прямо передо мной начиналась лестница, освещенная слабым светом натриевых ламп, сочащимся сверху. Я переступил то, что выглядело, как нарисованный на полу желтый круг, и помчался по ступенькам, держа Марит на руках. Поднявшись, я перекинул ее через плечо и бросился к двери, ведущей наружу. Верный своему слову, Элиспектро вернул нас в затмение. Выскочив за дверь, я увидел справа пирамиду из трейлеров и сразу узнал место. Бокстон. Напрягая последние силы, я вскарабкался на баррикаду из ржавых обломков и соскользнул по бывшему кузову автомобиля на ту сторону. Позади меня сверкнул золотисто-белая молния, и на мгновение под застывшей тенью поселилось солнце. Я упал на землю, прикрывая собой Марит, а когда поднял голову и обернулся, дом, из которого я только что выбежал, начал медленно оседать. Кирпичная пыль заволокла окна и хлынула наружу, когда здание обрушилось внутрь себя. Несколько ударов сердца, и от шестиэтажного дома остались только воспоминания. Я вновь взвалил Марит на плечо. Элиспектро сказал, что они со скрипичником много раз играли в эту игру. Надеюсь, он успел и на этот раз. Потом я вспомнил его обещание. «Я знаю! Он победит!» — расхохотался я во весь голос. «Скрипичнику не выстоять против духа случайности!» И все же, смеясь, я глядел на свою левую руку и видел на рукаве незасохшую кровь. Глава 20. Как только я привез Марит домой, и Хуанита помогла уложить ее в постель, мы вызвали доктора. Доктор сказал ничего серьезного, только сильное истощение, и принялся задавать наводящие вопросы, явно с целью определить, не я ли тому виной. В конце концов, с большой неохотой, удовлетворившись версией о том, как мы из любопытства бродили по трущобам затмения и стали жертвами неудачной попытки ограбления, он выписал ибупрофен, сильнодействующее лекарство, и Анна отправилась его покупать. Доктор прописал Марит постельный режим и обильное питье, а потом осмотрел меня, промыл рану на голове и наложил повязку. «Если голова заболит, можете принять одну-две из ее таблеток. При симптомах серьезного сотрясения мозга позвоните мне и приходите в главную башню». «Спасибо, док». Я проводил его до трансверсера, но кабина была занята, а когда она открылась, из нее вышел посыльный. Подождав, пока за доктором закроется дверь, я повернулся к нему. «Чем могу быть полезен?» «У меня послание для мистера Кейна. Это вы, сэр?» Посыльный, совсем еще юный паренек, со свежим лицом, протянул мне блокнот. «Распишитесь под номером 33!» Я нацарапал свое имя, и он вручил мне маленький конверт цвета слоновой кости без обратного адреса. На лицевой стороне было каллиграфическим почерком выведено мое имя. Я перевернул конверт и вскрыл. Внутри оказался другой, поменьше, тоже надписанный моим именем. Из второго конверта я вытащил прямоугольный кусочек тисненного картона. На нем было написано: «Мисс Нерис Лоринг просит мистера Тихо Кейна оказать ей честь своим присутствием на частном обеде сегодня в 8 часов вечера. Одежда официальная, коктейль в 7 часов вечера. Просьба прислать ответ с посыльным». Я задумчиво постучал карточкой по пальцам левой руки. Судя по показаниям цифрового табло на моих часах, Элеспектро вернул нас в затмение в 2 часа пополудни, хотя стрелки в этот момент показывали 10 вечера. Бросив взгляд на циферблат, я убедился, что до начала приема еще 3,5 часа, и понял, что не в силах отклонить приглашение. Нет сомнений, что будет захватывающее приключение. Я поднял глаза. «Вы ждете ответа?» Посыльный кивнул. «Приглашение принято». «Очень рад, сэр. Мне велено сказать вам, что пропуск для высокопоставленных гостей на Маглев до башни Лорики ждет вас на станции Мэдисон-стрит. Вы можете воспользоваться верхним вестибюлем. По прибытии вас встретят». Я нажал кнопку вызова транверсера и сунул посыльному банкноту в 10 долмарок. Попросив Хуаниту проводить его, я пошел в кабинет Марит и нашел в телефонной книге номер фонда «Солнечный луч». Услышав голос Хэла, я ничуть не удивился. «Хэл, это Кейн. Мы вернулись». Я вкратце рассказал ему о нашей прогулке, но опустил все невероятные события. По моим словам, получалось, что нам рассказали о ранчо, показали дорогу. По пути нас застигла песчаная буря, и мы добирались до Феникса другим транспортом. Я сказал, что Марит ранена, но не слишком серьезно. А потом кинул бомбочку. Приглашение Нерис. «Ну и ну! Быстро же вы продвигаетесь! Значит, обед, 8 часов! Ну что ж, к полуночи вы освободитесь, если только не захотите провести побольше времени с Нерис!» «Спасибо, это не входит в мои планы!» Я вспомнил картину, из-за которой была битва на аукционе. Не думаю, что ее представления об удовольствии совпадают с моими. «Отлично! В час ночи у меня назначена встреча здесь дома. Мне хотелось бы, чтобы и вы присутствовали, если сможете». Он помедлил, словно бы в нерешительности. «Ко мне придут лидеры кровопускателей, нефритовых драконов и дьяволов. Их все труднее успокоить. Мне думается, если они убедятся, что у меня есть средства обуздать арийцев. То есть вы — бархатная перчатка, а я — стальной кулак. Нечто вроде этого. Мне не понадобится никого убивать. Просто я хочу, чтобы вы произвели на них впечатление. Увидев новое лицо, они подумают, что я делаю какие-то ходы, которые помогут сохранить статус-кво». «Понятно, я буду». «Спасибо, значит, увидимся». «Увидимся».